поделиться водою, она же сказала в ответ: ведь я самарянка, а с нашей средою общения, кажется, нет. Ведь я самарянка, а с нашей средою общения, кажется, нет. Христос ей ответил: о, если б ты знала, кто это с тобой говорит. Сама бы просила, сама бы искала, кто воду живую ей сказал: приведи сюда мужа. Она же ответила: нет. Ты правду сказала, ты пять их имела, и это не муж у тебя. Ты правду сказала, ты пять их имела, и это не муж у тебя. Я вижу, пророк, ты скажи, где молиться на нашей горе Хорозим. И Богу живому должно поклониться пришедшим в Иерусалим. И Богу живому должно поклониться пришедшим в Иерусалим. И не там, но везде и повсюду, где сердце любовью горит. Об этом Мессия толкует народу, Мессия с тобой говорит. Об этом Мессия толкует с тобой говорит. Когда самарянка бегом побежала, забыла про свой водонос, и встречным кричала, и всех приглашала: пойдите, явился Христос. И встречным кричала, и всех приглашала: пойдите, явился Христос. Он там у колодца сидит, отдыхает, и ученики с ним сидят. Послушайте, люди, как он научает, как очи любовью горят. очи любовью горят. Он все рассказал мне, что сделала тайна. Пойдите, он скажет и вам. И все вы поймете, что я не случайно поверила дивным словам.